Глава 27. Агатока Калоджикал, состоящий из хорошего и плохого. Ронан. Альберт занял стул перед моим столом. Его осторожный взгляд и молчание липли к коже. У него имелись веские причины, чтобы быть осторожным. Давненько я не был зол так, что даже руки тряслись. 3 месяца, если быть точным, как я нашел тело Паши, изуродованное руками Михайлова. Ирония ситуации стала одной из причин, по которой я заставил себя сидеть тут и ждать, пока гнев остынет, прежде чем я начну по одному расстреливать своих людей в попытке найти предателя. Другая причина? Ну, от этого меня немного тошнило. Это была мысль о том, что мягкий взгляд Милы чуть не погас навсегда из-за чашки чая. В груди жгло всякий раз, когда я вспоминал, как боролся за воздух в старом «Фольксвагене», наполненном ледяной водой. Я не понимал, почему поделился этим с Милой, учитывая, что я не рассказал этого даже своему брату, когда той ночью вернулся в квартиру, капая водой на потрескавшийся линолеум. Я не часто зацикливался на прошлом, но странное чувство облегчения от того, что Мила будет жить, напомнило мне о первом вздохе после того, как я пробил головой поверхность Москвы-реки. «Где ты был?» — спросил Кристиан по-русски, поднимая взгляд от крошечного телевизора с антенной, торчащей заячьими ушками, стоявшего на полу. «Плавал», — ответил я. Мама валялась без сознания в единственной спальне. Темные волосы закрывали ее лицо. Рука свисала с кровати, в пальцах была сигарета. Раньше я считал ее красивой, но теперь, в свои 8 лет, все, что я видел, глядя на нее, это сожженные серебряные ложки, пустые глаза и жар внутри меня, с каждым днем разгоравшийся все сильнее. Я схватил со стола пакетик с крэком и спустил его в унитаз. Позже за это придется чертовски дорого заплатить. Но я сомневался, что будет хуже, чем еще одна ночь с матерью, накурившейся этой дряни. Она сводила ее с ума, заставляла нести бессмыслицу. Сняв мокрую одежду, я плюхнулся на грязный матрас рядом с Кристианом и забрал у него пульт от телека. «Ты не умеешь плавать», — сказал он, не сводя глаз с экрана. Я переключил канал. «Теперь умею. Март на дворе». Мой брат мог быть таким раздражающим. Он пинал меня во сне, смотрел скучные передачи и думал, будто знает все. Тот факт, что он часто оказывался прав, раздражал меня еще сильнее. Но я ударил бы любого пацана, который наехал бы на него. С наибольшей жестокостью к нему относились мамины друзья. Они никогда не трогали меня, но все же пелена ярости застилала мне взгляд, когда они приходили сюда. Те мужчины были слишком большими, чтобы я мог побить их. Но когда-нибудь я стану достаточно большим. «Везде еще лед», — сказал он. Я бы не признался, что держался за кусок льдины, пока добирался до берега. Даже если бы Кристиан сам видел это, пожав плечами, я ответил. Стало жарко. На самом деле я и правда вспотел от того, что перенервничал и замерз. Я вытер пот со своей груди о его щеку. Он свирепо посмотрел в ответ и стер его рукой. В комнате, освещенной телевизором с неработающим звуком, воцарилась тишина. «Мы должны поехать туда», — сказал он, показывая на кадры Нью-Йорка, транслируемые по телеку. «В Америку». Я покачал головой. «Я хочу остаться тут». Он поднял на меня взгляд. «Собираешься всю жизнь спать на этом матрасе?» «Нет, умник, я буду как он». Я кивнул на экран, где крутили политическую рекламу. «Он президент», — сказал Кристиан. «Я знаю». Этого я не знал. Мне просто понравилось, как выглядит этот человек в дорогой одежде перед слушающей его аудиторией. Через минуту Кристиан сказал. «Ты сможешь стать президентом, если захочешь». «Я не хочу быть президентом». Я опустил руку ему на плечи. «Я буду кем-то получше. Богом». Соседка-старушка иногда приглашала нас с Кристианом к себе. Мы ходили к ней пить чай с бисквитом, и она читала нам отрывки из Библии. Столько всяких «не должно» и многозначительный взгляд сквозь очки. «Типа», — сказал я. И через секунду молчания улыбка тронула мои губы. «Хотя лучше я буду дьяволом». Я затянулся сигаретой. Моя мать не помнила, что сделала, пока на следующее утро в дверь не постучала милиция и не спросила, как ее машина оказалась в реке. Она отвертелась, вернее, оттрахалась от вопросов, а потом приготовила нам с Кристианом сырники. Приличная еда почти стоила случившегося. «Виктор допрашивает Анну», — сказал Альберт. Я уставился на него, не зная, кто это. «Девушка, которая накрывает на стол последние 3 года». «А, я задумался. Маленькая мышка». Она была самым очевидным подозреваемым, хотя у меня были сомнения. Мне стоило лишь взглянуть на девушку, и она уже дрожала от страха. Это так раздражало, что я игнорировал ее присутствие, словно она была запуганной бродячей собакой. Если она отравила Милу, то сделала это не одна. «Как Мила?» Я сощурился, когда услышал озабоченность в голосе Альберта. «Дочь Алексея в порядке». Кирилл был уверен, что яда она выпила недостаточно, чтобы находиться в критическом состоянии. Грёбаное везение, что я назвал ее шлюхой. Иначе она бы не вылила остаток яда из чашки, и я бы потерял свою заложницу. Но мысль о том, что моя месть могла выскользнуть из рук, не объясняла тяжести в груди всякий раз, когда в голове мелькал убежденный в моем предательстве взгляд Милы. «Ты же знаешь, что ей тут не место», — сказал Альберт. Тьма разлилась во мне. «У тебя появилась способность читать мысли, о которой ты не рассказывал? Если Алексей не согласился до сих пор, то и не согласится». Я выдержал его взгляд. Никому, кроме Кристиана, я не сказал, что ее отец готов пожертвовать собой. Понимая, что если это станет известно, я буду выглядеть слабым, будто Мила и впрямь смогла вонзить в меня свои михайловские коготки. Она этого не сделала. Я просто пока не закончил с ней. И знал, если отпущу ее сейчас, то в конце концов все равно потащу ее обратно, чтобы закончить начатое. Это было слишком похоже на моногамию, чтобы я мог переварить. Не говоря уже о том, что будет гораздо сложнее затащить ее в постель, когда мой стол украсит голова ее отца. «Стоило проследить за Александром», — сказал Альберт. «Нам не нужно следить за ним». Он раздражающе вскинул бровь. «Алексей очень скоро прибежит к ноге», — коротко ответил я, завершая разговор. «Вероятно, дело сдвинулось бы с мертвой точки. Пошли ты ему палец или два». Альберт поддразнил меня. Я не собирался отрезать Миле пальцы, и он знал это. «Пойди займись чем-нибудь полезным», — ответил я, пристально глядя. «Например, найди грёбаную крысу в моем доме». Клянусь, ублюдок, мать его, улыбался, когда вставал. Он не успел даже выйти из комнаты, прежде чем мы нашли предателя. На самом деле она бросилась к моим ногам и призналась, извергая русские проклятия вперемешку со слезами. Маленькая мышка и в самом деле оказалась крысой. Виктор стоял в дверях. По крайней мере, один из моих людей был полезен. Я опустил взгляд на дрожащую девушку, роняющую слезы на пол. «Мне нужны имена», — тихо сказал я. «Имена тех, кто тебе помогал. Имена всех, кто слышал хотя бы отзвук твоих разговоров». «Я. Это была одна я», — зарыдала она. «Посмотри на меня», — потребовал я, и она неохотно подняла взгляд. «Рано или поздно ты расскажешь мне правду. Но чем позже, тем больше моих людей успеют воспользоваться тобой. Я действительно не хотел мучить эту слабую девушку, но своего положения я добился не снисходительностью». Анна сглотнула, ведя внутреннюю борьбу, а затем назвала мне 3 имени. Она произнесла их не с грубостью или преданностью, а со страхом. Девушка боялась собственной тени, так что это мало для меня значило. Я кивнул Виктору. Он схватил девушку за руку и потащил ее из комнаты. 2 из тех, кого она назвала, были тут. 3-й — Абрам, ее отец, в Москве. Еще одно раздражающее семейное дело. Паша был не единственной жертвой Алексея. Дядю Абрама убили в прошлом году, сбив и скрывшись с места происшествия. Он был достаточно стар, чтобы умереть своей смертью, если бы ему предоставили такую возможность. «Найди Абрама», — велел я Альберту, который все еще стоял у двери. «До тех пор запри его сына и племянника в подвале». Прошло 3 часа. Солнце поднялось высоко, прежде чем всех четверых выстроили на снегу. Девушка стояла в конце линии, уставившись в землю, дрожа в простом белом платье, которое носила каждый день. «Как я уже сказал Альберту, я не имею к этому никакого отношения». Капля пота сбежала по лицу Абрама и блеснула на солнце. Я вскинул бровь. «Ты даже не знаешь, в чем тебя обвиняют. Так откуда тебе знать, имеешь ли ты к этому отношение?» «Потому что...» — пробормотал он. «Я был верен тебе с самого первого дня». «Хочешь знать, кого я ненавижу больше, чем предателей?» Я подошел вплотную, держа пистолет в расслабленной руке. «Лжецов». «Я никогда не лгал тебе». Его взгляд сверкнул точно так, как сверкнул бы взгляд лжеца. «Поймай меня на лжи и клянусь, можешь пустить мне пулю в голову прямо тут». «Хм», — протянул я. «К этому мы еще вернемся». Мой взгляд скользнул к двум другим, сыну и племяннику. Одного из них только что выпустили из тюрьмы за изнасилование домохозяйки. Если бы перед наймом я проводил предварительные проверки, то не нанял бы никого, включая себя самого. Оба тайком поглядывали на Абрама, очевидные шестерки в его плане. «Значит, вы не имеете никакого отношения к отравлению заложницы Михайловой в моем доме?» «Что?» У Абрама хватило наглости изобразить потрясение. «Конечно, нет!» У меня вырвался мрачный смешок. «Твои актерские данные оставляют желать лучшего. Не знаю, как меня втянули в это, но если эта шлюха рядом со мной назвала тебе наши имена, знай, она просто пытается потянуть нас за собой». «Ты хочешь сказать, твоя дочь?» — поправил я, взглянув на девушку, которая стояла, прижав руку к животу так, будто ей нужна была поддержка. «Она мне не дочь», — выпалил он. «Особенно после этого». Я проигнорировал его слова. «Ты часто бьешь свою дочь?» Что-то в моем взгляде заставило его снова соврать. «Нет, просто она шлюха, которая любит грубость». Я почувствовал нелепость этого утверждения, застывшую в воздухе. Мои ботинки заскрипели по снегу, когда я подошел к девушке и встал перед ней. «Это так? Ты шлюха, которая любит грубость?» Она не подняла взгляд, покачав головой. Лицо ее отца покраснело, а затем он пнул ее по ноге, выпалив яростное обвинение в ее адрес. Схлипнув, она упала. Горячий прилив раздражения поднялся внутри меня. Я пнул Абрама по колену так, что раздался хруст, и когда он упал, мой ботинок врезался ему в лицо, опрокинув его на спину в снег. Он застонал. Из носа хлынула кровь. «Если ты делаешь это с дочерью у меня на глазах», — прорычал я, — «не хотел бы я видеть, что творится за закрытыми дверями». «Ничего я ей не делаю». Двойным отрицанием он лишь признал свою вину. С каждой секундой, которую этот человек оставался у меня на службе, я становился все более разъяренным. Я присел на корточки перед девушкой, сидевшей на коленях в снегу. «Кто дал тебе яд?» Слезы текли по ее щекам. Она бросила испуганный взгляд на отца, ожидая его указаний. Она боялась его даже сейчас, когда на горизонте маячила смерть. Абрам жестоко смотрел на нее, прижимая ладонь к окровавленному лицу. «Я сделала это сама», — пробормотала она. «Видишь, я тебе говорил. Заткнись, твою мать!» — прорычал Альберт. Сунув пистолет за пояс, я разорвал платье девушки. Пуговицы упали на снег. Она зарыдала, вероятно, решив, что ее изнасилуют до смерти. Отсутствие бюстгальтера было не самым привлекающим взгляд фактором. Множество старых и свежих синяков покрывало ее тело. Одно из ребер выглядело воспаленным и, скорее всего, сломанным. Следы укусов уродовали ее маленькую грудь. Некоторые достаточно глубокие, чтобы быть открытыми ранами. Может, она и замешана в отравлении, но, очевидно, у нее не было особого выбора. Поскольку много лет назад я был жертвой в руках собственной матери, можно сказать, я сочувствовал ей. «Ступай», — сказал я ей. Ее взгляд поднялся ко мне полной растерянности. Посмотрев на меня секунду, она встала, запахнула платье и побежала к дому. «Что за черт?» — зарычал Абрам. «Она сделала это!» Я поднялся на ноги. «Она шлюха! Лживая шлюха!» Я направил пистолет в голову Абрама. «Стой!» Он не закончил ту ложь, которую собирался извергнуть. Один за другим, словно нож, воздух пронзили три хлопка.